Глава 9. Два желтых глаза. Выезжали ночью. Теодор заранее расплатился за постой. Я для верности пошумела внизу у стойки, закатывая Василию, держащему на руках спящую Настю, тихую истерику, что мне нужно срочно ехать в столицу, так как на щеке вскочил прыщик, и я не могу с таким ужасным лицом показаться на люди. И лишь в столице мне могут помочь. Именно там самая лучшая магическая косметологическая клиника. Не знаю, понял ли кто-то из присутствующих слово «косметологическая», но истерику услышали нужные уши. Мой капризный рассказ подтверждала черная шляпка с вуалью. Еще раз подвергать пытке свое лицо и волосы я не решилась, позаимствовав у Марты такую замечательную вещичку. Неожиданно во дворе погас магический фонарь, и я чуть не промахнулась мимо ступеньки, ведущей в карету. Благо, Тео оказался рядом и тут же подсветил своими яркими глазами. В кромешной тьме суетящийся работник постоялого двора вряд ли заметил, что от крыльца отъезжала не белая карета. Его больше интересовал вопрос, как мог погаснуть новый фонарь, на который была гарантия целый год. «Как-как? Теодор постарался». На мой же вопрос, как лошади смогут в темноте двигаться, тот только загадочно улыбнулся, но потом пояснил, что те обладают ночным зрением получше, чем у некоторых птиц. Мне кажется, он намекал на сову. Интересно, а Гаврила тоже обладает таким зрением? Но дальше расспросы прекратила, понимая, что нужно спешить. «Господа, вы забыли фейские подгузники!» Василий, помогая Марте забраться с детьми в карету, скрылся внутри. Поэтому Тео, попросив меня подождать, бросился обратно к двери, шепча себе что-то под нос. Похоже, ворчал сам на себя за забывчивость. «Чего я на ощупь не заберусь? Шаг, другой, и я в карете». «Как удобно, сиденья поменяли», — поинтересовалась я, усаживаясь в полной темноте. «Нет, Ольга Ивановна». Прямо на ушко прошептал оборотень. «Это вы на мои колени уселись. Но если удобно, то я не возражаю. Сидите». «Тео, почему, когда нужно, тебя никогда нет?» Возмущенно зашипела, пытаясь пересесть хоть куда-нибудь. И, конечно, в спешке споткнулась. Горячие ладони Василия обожгли мои обнаженные руки. Я тихо вскрикнула. «Думаете, на полу более удобно, чем на моих коленях?» Усмехнулся мой бывший раб. Я не видела его губ, но явственно слышала усмешку в голосе. «Спасибо за помощь, но думаю, что я как-нибудь без человеческих жертв. Ваши колени уже через полчаса затекут, а вставать и разминаться негде будет. Мамочки, что за чушь я несу?» В который раз мысленно поблагодарила Марту за то, что она одолжила мне шляпку с вуалью, хотя и так ничего не видно. «Всё, подгузники при мне», — сообщил Теодор, вбегая внутрь. «Поехали!» — постучал зверь по стенке, и внутри стало намного светлее от его взгляда. «Почитать бы чего на сон грядущий!» — прошептала я, поднимая вуаль. «Вот почему я, смущаясь, начинаю болтать? Другие замыкаются, а я чушь несу». «Что?» — мой взгляд встретился с зелеными глазами Василия. На его губах блуждала улыбка. «Вы такая красивая, когда смущаетесь!» Без ехидства ответил тот, чем еще больше вогнал меня в краску. «Не говорите ерунды, я совершенно не смущаюсь. Нужно срочно отвлечься. Марта, сын уснул?» — поинтересовалась я, поворачивая голову назад. «Да, и сын, и Настя спят», — тихо ответила та. Теодор заранее озаботился и выкупил в гостинице подушки с одеялами. Теперь можно было ехать долго, не беспокоясь, что девочка не выспится. «Вы тоже поспите. Я пока не хочу. Посторожу ваш сон. А как выспитесь, то и я прикорну». «Спасибо, госпожа», — зевнула гувернантка и перебралась в конец кареты. Я же заняла ее место возле малыша. Надо бы ему имя придумать. «Теодор, предлагай имена для моего сына, и я подумаю». Я невольно вновь посмотрела на оборотня. И чего он все еще улыбается? «Бодромил? Богомил, Градислав, Мировид». «Так, Теодор, остановись. Ты уверен, что это имена для младенца? Я удивленно уставилась на зверя. «Ольга Ивановна, это же имена прославленных воинов», — ответил наш местный светильник. «Любой отрок будет горд носить каждое из этих имен». «Чего же я тогда, Иванна?» — усмехнулась, посматривая украдкой на Василия. «Нужно имя попроще, но звучное. Может, Андрей или Александр?» «Как банально. Сейчас это самые популярные имена в империи. Ты хочешь, чтобы ребенок был, как все, обычным?» — пыхнул Теодор, укладывая голову на мягкую подушку. «Я посплю. А ты еще подумай». Неожиданно мы оказались в темноте. «Эй, милый мой друг, я-то еще не сплю? Ты зачем свет погасил?» Пошарила рукой перед собой, хотела дернуть зверя за холку, но наткнулась на теплую ладонь оборотня. «Ольга Ивановна, не нужно, не будите его. Я и сам могу посветить, не так ярко, как Теодор, но все же». Желтые звериные глаза завораживали. Я целую минуту молча на них таращилась, а потом икнула. Никакого яркого света они не принесли. Я еле разглядела свои руки. «Свечку, наверное, надо купить», — прошептала я. «Зачем?» — также шепотом спросил Василий. Разговор не задался, и через 5 минут я задремала, оставив Василия за ответственного сторожа. В следующий город мы въехали безо всяких препятствий. Нас не только не просили предъявить документы, но даже и не остановили, что позволило нам всем немного расслабиться. Гостиницу нашли попроще и поближе к городским воротам. «Госпожа!» — выйдя из кареты, посмотрела на обратившегося ко мне Гаврилу. «Я не хочу вас беспокоить в такой тяжелый момент, но мне... нам... лошадям...» Он почему-то замялся. «Гаврила, говори, не стесняйся. Что нужно лошадям? Отдых? Усиленное питание? Особое зерно?» Я задавала вопросы. «Нет, магический артефакт истощился. Закончилось действие полного подчинения, и лошади устают. Да и без артефакта они хуже видят в ночи». «Какие есть варианты решения этой проблемы?» Я перевела взгляд на черных красавцев. «Или менять лошадей на постоялых дворах и передвигаться только днем, или пополнить артефакт. Возможно, купить новый. Если вы мне доверяете, то я быстро могу сбегать на рынок. Лошадей оставлять жалко, они подарены вам отцом». Гаврила на мгновение замолчал. «Да и дорогие они, менять на простых беспородных». «На рынок?» Я вспомнила, что доктор советовал прикупить молочную мамочку. «Я с тобой прогуляюсь». «Тогда уж и я с вами». Из кареты вышел заспанный Теодор. «О нет, друг мой любезный. Тебя мы оставим охранять Марту и детей. Мы одни сходим», — улыбнувшись, развернулась в сторону гостиницы. «Гаврила, я лишь умоюсь, позавтракаю и отправимся. Прикажи распрячь лошадей, пусть поедят и отдохнут. Да и тебе не мешало бы выспаться. А может, ты скажешь, что за артефакт, на бумажке запишешь, а я в сопровождении Василия Михайловича прогуляюсь, пока ты ешь да спишь». «Барыня, я совсем вас не узнаю», поклонился кучер. «Раньше вы мне и слова не говорили, стеснительные были. Хорошо, я поясню, что за артефакт. Благодарствую за заботу и отдых». Устроив детей и Марту в номере, я, быстро позавтракав, потребовала от Теодора деньги. Он поворчал о том, что без него я куплю не то или дороже, но все же выдал мешочек. Спросив у гувернантки и Насти, что им купить, улыбаясь, вышла из номера под ручку с Василием. «Ну а как не под ручку, если он для всех является моим мужем? Нужно легенду поддерживать». День обещал быть жарким, поэтому шляпку с вуалью я выбрала белую, но, покинув гостиницу «Алая цапля», тут же подняла прозрачный материал наверх. Ребящие мушки мешали смотреть вперед. «Василий Михайлович, думаю, что вы не раз бывали на таких рынках. Я же иду впервые». «Ольга Ивановна, вы меня удивляете. Неужели и в детстве родители не водили вас на рынок? Пусть хотя бы на ярмарку». Он остановился и внимательно на меня посмотрел. Я же, посильнее сжав его руку, ответила. «В родах умирала я, вернулась уже без памяти. Только прошу вас, Василий Михайлович, никому об этом не говорить». «А ваш муж? Я правильно понял из обрывков разговоров, что вы совсем недавно стали вдовой?» «Правильно. Мужа оклеветали, он не снес позора и умер. Стар был». Я пыталась выбирать слова. Боялась, что упущу важную деталь или привру от незнания. Но я оправдана. Не была, не участвовала. На самом деле все подстроил очень сильный и влиятельный маг, дальний родственник моего почившего супруга. Да только просчитался, гад, не умерла я. Неожиданно еще одна наследница появилась, Настенька. Только вот чего я не понимаю... «Чего же?» Василий внимательно меня слушал. Мы медленно шли по широкому тротуару, выложенному камнями, обработанными и так подогнанными друг к другу, что стыки совершенно не ощущались. Не иначе с помощью магии делали. Если у моего мужа было туго с финансами, то почему Филимон Ильич нацелился на его наследство, считая, что если не будет меня, то он унаследует все? «В Визарте женщина, выходя замуж», — Василий взялся пояснить. «Судя по бумагам, вы очень богаты, даже, можно сказать, до неприличия. Несколько усадеб именно в вашем владении, доставшиеся вам от мамы. Думаю, что и золота предостаточно, а может, и дворовых душ». «А это тут при чем?» «После вашего ухода за грань все наследство остается в семье мужа. Ваши родственники могут на него претендовать, только если вы погибли не своей смертью и если в ней виноват ваш супруг и его родственники. В родах же естественная смерть. Поэтому дальний родственник все верно просчитал. Да вы вот воспротивились». «А как же мне быть? Он же найдет меня, силой на себе женит и доведет свое дело до конца». Я вздрогнула от страха. «А как же ребенок? Неужели он посмеет?» «Что вы, Ольга Ивановна, не стоит так переживать. У вас есть выход из ситуации». «Какой?» Я с надеждой посмотрела на мужчину. «Во-первых, добраться до столицы, рассказать своему отцу о том, что произошло. Он возьмет над вами опеку, и уже никакой Филимон Ильич вас не достанет». «Нет, нужен другой вариант», — перебив мужчину, отпустила его руку. «Мы с отцом очень плохо расстались, он не хочет обо мне знать. Я пошла против его воли, вышла за старика. Слухи до него уже донесли, в красках расписав мою любовь». «Вы за старика по своей воле?» Глаза Василия расширились. «Да, разное бывает в жизни. Я же грешил на вашего отца. Думал, там магический договор. Тогда вас спасет новое замужество. В вашем положении лучше найти бедного разорившегося графа или кого пониже сословием, чтобы он смотрел на вас с обожанием. Точно, вам нужно выкупить его долги. За это он согласится на магический договорной брак». «Какой брак? Это как?» «Он не сможет претендовать на ваше наследство и будет получать каждый месяц определенную сумму на личные нужды». «Мужчина-содержанка какой-то получается», хмыкнув, вновь положила свою руку на руку Василия Михайловича. «А это очень хороший выход из ситуации. Нужно будет с Теодором посоветоваться». «Посоветуйтесь», — улыбнулся он. «Мы пришли к рынку. Сейчас проведу для вас экскурсию».